раскрываю страницы ладоней, молчаливых ладоней твоих. Что-то светлое и молодое, удивленное смотрит из них. Я листаю страницы, маячит пережитое, я как в плену. Вон какой-то испуганный мальчик сам собою играет войну. Вон какая-то женщина плачет, очень падают слезы в цене, и какой-то задумчивый мальчик днем и ночью идет по войне. Я листаю страницы, листаю, иступленно листаю листы, пережитого громкие стаи, как синицы летят на кусты. И уже не найти человека, кто не понял бы вдруг на заре, что погода 20 века началась на Арбатском дворе. О, ладони твои, все умеют, все, что было, читаю по ним. И когда мои губы немеют, припадаю к ладоням твоим, припадаю к ладоням горячим, в синих жилках веселых тону. Кто там плачет? Никто там не плачет. Просто дети играют в войну.